Кто там? Ворд не отвечает. И через некоторое время Камила спрашивает: есть там кто-нибудь? Конец книги. Декабрь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Сергей Кирсанов.